«Ты первый раз летишь на Лире?» — спросил Эйвери уже более спокойно. «Да, я здесь уже 7 месяцев, и только сейчас его увижу. Если бы я знал все это в марте прошлого года, я пошел бы в фирму на Уолл-стрит». «Ты из другого теста, Митч. Ты знаешь, что они там на Уолл-стрит делают? У них в фирме 300 юристов, так? И ежегодно они набирают еще 30 сотрудников, если не больше. Каждый хочет у них работать, ведь это же Уолл-стрит, так? И вот примерно через месяц всех этих новичков собирают вместе и говорят им, что на протяжении 5 лет они будут работать по 90 часов в неделю, а когда 5 лет проходят, половины новичков в фирме уже нет. Текучесть там невообразима. Стараются выжать из новичков все, давая им ставку в 100-150 долларов в час и загоняя чуть не до смерти, а потом их просто вышвыривают на улицу. Вот что такое Уолл-стрит. И ребятам даже увидеть не удается самолет их фирмы или лимузин. Тебе действительно повезло, Митч. Ты каждый день должен благодарить Бога за то, что тебя приняли в нашу старую добрую фирму. 90 часов в неделю — это мелочь. Зато остальное время принадлежало бы мне. Тебе за это воздастся. Ты знаешь, какую премию получил я по итогам года? Нет. 485 тысяч. Неплохо, а? И ведь это только премия. Я получил только 6. Держись меня, и скоро ты тоже переберешься в высшую лигу. Да, но сначала мне нужно продолжить свое образование. Через 10 минут лимузин выехал на бетонную полосу, ведущую к ангарам. Высокие двери каждого были помечены знаком «Мемфис Аэро». Изящных пропорций серебристый Лир-55 медленно подруливал к зданию аэровокзала. «Вот он», — сказал Эйвери. Багаж был быстро погружен на борт, и через несколько минут им разрешили взлет. Затянув ремень безопасности, Митч восхищенным взглядом окинул отделанный кожей и медью салон. Интерьер был оформлен с отменным вкусом и роскошью. Иного Митч и не ожидал. Эйвери приготовил себе новую порцию джина и щелкнул застежкой ремня. Они находились в полете 1 час 15 минут, когда Лир начал снижаться для посадки в международный Вашингтон. Закончив пробег, самолет остановился. Эйвери с Митчем спустились по трапу и открыли дверцу багажного отделения. Эйвери кивнул головой в сторону человека в униформе, стоявшего около ворот. «Это твой шофер. Лимузин рядом. Он проведет тебя к нему. До твоего отеля 40 минут езды». «Еще один лимузин? Так точно. На Уолл-стрит ты бы этого не дождался». Они пожали друг другу руки, и Эйвери вновь поднялся на борт. Дозаправка топливом потребовала получаса, так что, когда Лир взлетел и взял курс на юг, Эйвери уже спал. Через 3 часа самолет приземлился в аэропорту Джорджтауна на Большом Каймане. Он миновал небольшое здание аэровокзала и остановился у миниатюрного ангара, где должен был простоять ночь. Сотрудник службы безопасности поджидал Эйвери и его багаж, чтобы провести через вокзал и таможню. Закончив с послеполетным обслуживанием, тоже в сопровождении охранника в том же направлении удалились пилот и штурман. После полуночи освещение в маленьком ангаре было выключено, и полдюжины почти игрушечных крылатых машин окружила полная темнота. В боковой стене открылась дверь, и трое мужчин, одним из которых был Эйвери, вошли и тут же направились к Лиру. Эйвери раскрыл багажное отделение, и втроем они быстро выгрузили 25 тяжелых картонных коробок. В душной тропической жаре ангар изнутри представлял собой раскаленную печь. Мужчины были мокрыми от пота, но ни один не проронил ни слова, пока коробки не оказались на земле. «Должно быть 25. Пересчитайте их», — сказал Эйвери, повернувшись к местному жителю, мускулистому человеку в пробковом шлеме и с пистолетом на бедре. Другой стоял рядом с пломбером в руке и внимательно наблюдал за происходящим, с таким видом, будто он был приемщиком груза на складе. Первый, роняя капли пота, торопливо пересчитал коробки. «Да, 25». «Сколько здесь?» — спросил человек с пломбером. 6,5 миллионов, — ответил Эйвери. «Наличными?» «Наличными. Долларами США в сотнях и двадцатках. Давайте грузить». «Куда они направятся?» «В Квебек-Бэнк. Там их уже ждут». Каждый из них взял по коробке и направился к двери, у которой стоял четвертый с УЗИ в руках. Все было погружено в неприметный фургончик с коряво выполненной надписью на борту «Продукция Каймановых островов». Вооруженные охранники уселись, и, похожий на кладовщика, вырулив от ангара, погнал машину в центр Джорджтауна. Регистрация началась в 8 утра в билетаже у входа в зал. Митч пришел чуть раньше, записал свое имя, взял полагающийся каждому участнику семинара толстый фолиант с рабочими материалами, на обложке которого была аккуратно напечатана его фамилия, и прошел вовнутрь. Он постарался сесть поближе к центру этого довольно большого помещения. Участников должно было собраться человек 200. Официант разносил чашечки с кофе, Митч сидел и просматривал «Вашингтон-Пост». Новости дня были представлены серией очерков о его любимой команде «Редскинс», выигравшей очередной приз. Зал медленно наполнялся юристами, прибывшими со всех концов страны, чтобы узнать о последних уточнениях к налоговому законодательству, претерпевавшему изменения большие и малые чуть ли не ежедневно. За несколько минут до 9 рядом с Митчем сел мальчишеского вида адвокат с приятными чертами лица. Он не проронил ни слова, проходя и усаживаясь. Митч бросил на него взгляд и вновь уткнулся в газету. Когда, наконец, зал заполнился, ведущий семинара встал, приветствовал собравшихся и представил им первого выступающего, конгрессмена такого-то из штата Орегон, члена бюджетной подкомиссии Палаты представителей. В тот момент, когда он поднялся на трибуну для того, чтобы сделать свой часовой, как предполагалось, доклад, сидевший слева от Митча адвокат чуть наклонился в его сторону и протянул ему руку. «Привет, Митч», — прошептал он. «Я Грант Хербисон, ФБР». Он сунул Митчу свою карточку. Свое выступление конгрессмен начал с шутки, которой Митч уже не слышал. Он внимательно изучал карточку, поднеся ее к груди. Не далее, чем в 3 футах от него сидели еще 5 человек. Никого из участников семинара Митч не знал, но тем не менее он почувствовал бы себя неловко, если бы кто-то из окружавших его людей увидел бы, как он рассматривает визитную карточку агента ФБР. Прошло 5 минут, прежде чем он решил повернуть голову и чистым наивным взглядом посмотреть на соседа. Хербисон прошептал ему: «Мне нужно встретиться с вами на несколько минут». «А что, если я окажусь занят?» — тихо спросил Митч. Из сборника материалов для семинара Хербисон вытащил обыкновенный белый конверт и передал его Митчу. Поднеся его, как и карточку, к груди, Митч заглянул внутрь. Лежавший там листок был исписан от руки, только по самому верху мелким изящным шрифтом шли очень простые слова: «Кабинет директора ФБР». В записке было следующее: «Дорогой мистер Магдер, я хотел бы встретиться с вами во время перерыва на обед и побеседовать. Прошу вас следовать всем инструкциям агента Хербисона. Много времени я у вас не отниму. Приветствуем вашу готовность сотрудничать. Благодарю вас. Ф. Дентон Войлс, директор». Сложив листок, Митч опустил его в конверт и сунул в свой блокнот.